тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя? Эту тайну первую свою я от мамы утаю. Что зовут любовью эту грусть мою? Все в тебе одной и радость, и печаль. Все в тебе одной прощанье и причал. Есть такое счастье на земле и такая есть судьба. Вовсе не случайно я нашел тебя. Мне бы этот сон хотя на полчаса. И не надо мне любви другого, потому что верю я, что меня заметишь ты, любовь моя. Я бы смог Что зовут любовью?